Глава восьмая. Женщины. Вечером я приготовил для Бригитты и Ману поленту со свиными медальонами и соус из оливок с анчоусами. Мы сидели у меня на кухне за большим столом. У одного человека есть жена и двое детей. И на двоих с женой у них очень много денег. Однажды муж с женой отправляются в горы. Обратно он возвращается один. Этот тип ее прикончил. Ману чиркнул себя по горлу пальцем. Он никогда не отличался особой чувствительностью. А с тех пор, как у него стал ломаться голос, лишился ее окончательно. Бригитта по этому поводу очень переживает и ждет, что я поддержу ее, мать-одиночку, что буду ему примером для подражания, образцом настоящего мужчины, нежного и сильного одновременно. Она строго посмотрела на нас. А вдруг это была трагическая случайность? Почему нужно сразу подозревать? Почему ты не сварил спагетти? Эта желтая фигня мне не нравится. Да, возможно, это была трагическая случайность. Но давай предположим, что он ее действительно убил. Ради денег? У него была метресса. «Что?» Мы явно недооценивали словарный запас Ману. «Ну, женщина, с которой он трахался, в наши дни уже совсем не обязательно убивать жену ради метрессы. Можно просто развестись с женой и жениться на этой самой метрессе. Но тогда вместе с женой уплывет и половина денег. Ведь Герц сказал, что бабло у них общее. Да и нафиг ему вообще жениться на метрессе?» Кстати, полента получилась превосходная. Мясо с соусом тоже. Ты просто сокровище. Расстарался для нас и купил мое любимое мерло. Она приподняла бокал. Но до чего же вы, мужчины, тупые? Говоришь, обратно он вернулся один? Я кивнул. Верно. А тело ее так и не нашли. Ну, вот видите, жена вовсе не погибла. У нее был любовник, с ним она избежала. И ее муж, который никогда не ценил ее как женщину, справедливо получил по заслугам. «Классно, мама! Какие вы оба шустрые! А как же она получит бабки, если все будут считать, что она умерла?» Наступила моя очередь. Об этом она не думает. Пусть даже ее возлюбленный всего-навсего тренер по теннису или гольфу, она его очень любит, а любовь дороже всех ценностей на земле. Бригитта посмотрела на меня с сочувствием, словно среди тупых мужчин я отличался особой тупостью. У этих мужчины и женщины общими были не только деньги. Они вместе вели дела. И женщина, уж извините меня, пожалуйста, гораздо лучше разбиралась в бизнесе, так что втайне от него забрала свои деньги и перевела их в Коста-Рику. И теперь живет там со своим возлюбленным. Он, кстати, молодой художник, но она не может сидеть сложа руки, поэтому снова начала работать и составляет еще одно состояние, снабжая костариканцев зефиром в шоколаде. А почему именно Коста-Рика? Астрид с Дирком ездили, оба в восторге. Почему бы нам не провести там отпуск? Ведь мы с Ману говорим по-бразильски, а вот Астрид с Дирком только по-английски. Поэтому-то их и держали за тупиц гринго, но это было единственное, что им не понравилось. Мама? Да, Ману. А что будет с их детьми? Если жена сбежала с любовником в Коста-Рику, значит, она бросила своих детей? Ману долго жил в Бразилии у отца. Бригитта никогда с ним не обсуждала, почему согласилась отпустить его в Бразилию к отцу, а он никогда с ней не обсуждал, как к этому относится. Сейчас он в упор смотрел на нее непроницаемыми темными глазами. Она посмотрела на него, а потом опустила взгляд на тарелку. Когда слезы закапали на поленту, она произнесла «Черт возьми!». Сняла с коленей салфетку, положила на стол, отодвинула стул, встала и вышла. Ману смотрел ей вслед. А потом тоже встал и вышел. С порога он обернулся, пожал плечами и ухмыльнулся. «Женщины!» Позже, когда Ману с Турбо заснули перед телевизором, мы, накрыв мальчика одеялом, ушли в спальню и легли в постель, каждый занятый своими мыслями. Зачем Велькер меня нанял? Потому что из-за денег убил свою жену и теперь боится, что потомок негласного компаньона захочет получить с него деньги. Боится гораздо больше, чем пытается показать. Но почему он не пустил по следу Шулера? Или хотя бы сам не послал меня к Шулеру? Я не верил, что он просто забыл про Шулера и архив. И не верил, что его интересует исключительно история банкирского дома. Убил свою жену — это тоже вряд ли. Разве, убив жену, нанимают частного детектива? Человека, по определению, сверх всякой меры любопытного и недоверчивого, человека-ищейку. Потом я вспомнил о нашем разговоре за ужином и рассмеялся. «Ты чего?» «Ты удивительная женщина. Решил на мне жениться? Куда мне, старикашки?» «Иди сюда, старикашка!» Она повернулась ко мне, прижалась, обняла. Сначала меня подхватили огромные волны, потом волны поменьше, а потом море стало спокойным. Когда, засыпая, она придвинулась ко мне, лицо у нее было мокрое. «У вас с Ману все наладится. Вы справитесь». «Знаю», — она говорила шепотом, — «а ты? Твое дело?» Я решил не ходить к своему старому другу, старшему комиссару Негельсбаху, не узнавать у него про смерть жены Велькера, не разыскивать отца, про которого тот упоминал. Отца Велькера уже нет в живых. Значит, речь идет о старшем Веллере. Я решил не выяснять, как банк восстановил свои финансы и каково нынешнее положение вещей. Я решил оставить все как есть и как положено приличному частному детективу, просто познакомить своего клиента с результатами расследования, уточнив, следует ли идти по Страсбургскому следу. Я тоже справлюсь, но она уже спала.